Вэл, ваш ответ состоял в основном из вопросов. Мы с мужем постарались предельно честно ответить тебе на эти вопросы. И возникло чувство, будто зажегся свет. Вы пишете, у вас получается, что школа какая-то отдельная, независимая от вас, несокрушимая данность. Точно? В моем восприятии это так. И я отдала своего ребенка в школу, как ягненка на заклане. Когда Маша пошла в первый класс, я воспринимала это как неизбежную жертву системе и плакала украдкой, чтобы не видели дети. Сама я никогда не умела быть плохой. Моя мама учитель со стажем. Работа для нее все, и я не могла допустить, чтобы моей семье было стыдно за меня. Поэтому была вечной зубрилкой и отличницей. Влияние мамы продолжается. Забота об оценках очень остро проявляется у Маши именно после общения с бабушкой. Да и я сама, перейдя рубеж 30 лет, все еще не могу быть свободной от оценочной зависимости. А что касается совместной работы со школой, то да, действительно, сейчас школа для нее целый мир. Уроки занимают большую часть дня. Почти все подружки, как и Маша, отличницы. У нас маленький город, Маша учится в школе, считающейся лучшей. Положительные изменения уже есть. Маша больше не сравнивает свои оценки с оценками подружек и уяснила, что не должна всегда быть лучшей. Поняла, что самостоятельность – это и ответственность, и свобода. На днях сказала, что хочет к 8 марта на свои карманные деньги купить мне ежедневник, вместе выбрать, какой мне понравится. Она хочет, чтобы я записывала свои мечты на будущее и то, как они сбываются. Оказывается, наши дети очень многому могут научить нас, если мы сумеем их услышать. Как-то раз Большой Растяпов сел случайно на горшок и нечаянно состряпал про себя такой стишок. Жил да был Большой Растяпов. Все, что ел, ронял он на пол, все, что пил, на потолок. До него достать он мог и руками, и ногами, и ушами, и мозгами, и макушкой, и душой, потому что был большой. Надевал Большой Растяпа на нос блин, на ногу шляпу, а на голову штаны. С ног сбежательный, простите, с ног сживательный, простите, с ног сдувательной цены. Я забыл ее, простите, эту строчку пропустите, уточните у жены. В общем, жил Большой Растяпа, жил нелепо и неляпо, жил он, в общем, хорошо. И еще одно стишок, он об этом левой лапой накорябал, накаляпал. В общем, значит, напишу. Однажды Растяпа на улице чапал, не зная куда и не помня зачем. А солнце сияло, и дождичек капал, и было тепло, и не страшно совсем. А туча хвостом зацепилась за гвоздик, а ветер в засаду засел за стеной. А солнышко грело, и сыпался дождик. Такая погода зовется грибной. И думал Растяпа, а что если тучи с небесного этого гвоздика снять? А может и солнце засветит получше, а может и дождик удастся унять? Подумал Растяпа и снял свою шляпу и в тучу швырнул, прямо небу в пупок. И шлепнулась шляпа в небесного папу, в небесного папа по имени Бог. Тут гром разразился, и дождик, и ветер, как будто их кто-то взбесил. И выглянул Бог, и Растяпу заметил, и пальцем ему пригрозил. Эй ты там, который на выдумку скорой и светится с разных сторон, зачем ты свои головные уборы швыряешь в мой царственный трон? Уж лучше б на Марсе сворачивал горы, уж лучше брыл на Юпитере норы, по крайности в рот бы кидал помидоры, считал бы ворон. «Простите, пожалуйста», — пискнул Растяпа, и маленьким сделался вдруг. Мне просто хотелось хотя бы похвастаться ловкостью рук. Понял. Ну, ладно. И бок улыбнулся, и солнце из тучи достал. И ветер обратно в засаду вернулся, и дождь перестал. А гром поворчал и уполз тихой сапой, как старый барбос криволапый. С тех пор и до наших времен растяпы по улицам ходят без шляпы и громко считают вороны.